спокойно состарится. Больше она не думала ни о чем. Выслушав кормилицу, она подняла исхудалое лицо к белой луне и скорбно покачала головой. «Мне больше ничего не нужно. Жить ли, умереть ли, мне все равно». Как раз в этот же час кавалер в далекой провинции Хитати пил саке с новой женой. Жена пришла отцу по нраву. Она была дочь правителя этой провинции. «Что это, слышишь?» — сказал кавалер, вдруг испуганно подняв взгляд к карнизу крыши, залитому ровным лунным светом. В эту минуту перед глазами у него почему-то ясно встал образ барышни. «Должно быть, каштан упал». Ответив так, жена из Хитати неуклюже наклонила над чаркой кувшинчик саке. Глава четвертая. Кавалер вернулся в Киото через 9 лет, поздней осенью. По дороге в Авадзу он с женой из Хитати и ее родней, чтобы переждать неблагоприятный по приметам день, несколько задержался. В Киото они намеренно прибыли в сумерки, чтобы не привлекать внимания людей. Живя в глуши, кавалер раза 2-3 посылал киотской жене нежные письма. Но один гонец не являлся обратно, другой возвращался, не найдя барышни, и кавалер ни разу не получил ответа. Поэтому, когда он приехал в Киото, любовь его разгорелась еще сильней. Едва припроводив благополучно жену во дворец отца, он в тот же час, даже не переодевшись с дороги, отправился к Ракуномия. Когда он пришел к Ракуномия, он увидел, что и ворота на 4 столбах, и дом, крытый корой дерева хиноки, и покои барышни — все исчезло. Осталась лишь груда обломков. Кавалер стоял по колено в траве и растерянно обводил взором то место, где когда-то был сад. Там, в полузасыпанном пруду, появилось немного осоки. В сиянии молодого месяца осока тихо шелестела. Неподалеку от бывшего помещения дворецкого он заметил покосившийся дощатый домик. Когда он подошел ближе, там как будто мелькнула чья-то тень. Вглядываясь в темноту, он тихо позвал. Тогда на лунный свет, пошатываясь, вышла старая монахиня, показавшаяся ему как будто знакомой. Когда кавалер назвал себя, монахиня долго плакала, не говоря ни слова. Потом прерывающимся голосом она рассказала ему о барышне. «Ваша милость, верно, меня позабыли. Я мать женщины, что была в услужении у госпожи. Дочь прислуживала еще 5 лет после того, как ваша милость изволили отбыть из Киото. А тут сошлось так, что она с мужем поехала в Тадзима. И я тогда попросила отпустить меня вместе с дочерью. Но недавно я забеспокоилась, что теперь с барышней, и одна поехала в Киото. И что ж, как изволите видеть, ведь даже дом и тот пропал. Где теперь барышня? Я, право, давно уже не знаю, что и думать. Ваша милость, вероятно, не знает, что когда моя дочь была в услужении, барышне жилось так худо, что и сказать нельзя». Выслушав все, кавалер снял одну из своих нижних одежд и отдал этой согбенной монахине. И затем, понурив голову, молча зашагал прочь. Глава 5. Начиная с утра следующего дня, кавалер в поисках барышни исходил всю столицу. Но нигде барышня, ничто с ней ему так и не удалось узнать. И вот несколько дней спустя, под вечер, он стоял, укрываясь от струй дождя, под навесом западной галереи перед воротами Судзакумон. Кроме него, там пережидал дождь еще какой-то монах, похожий на нищего. Дождь печально накрапывал сквозь просвет покрытых лаком ворот. Поглядывая уголком глаз на монаха, кавалер, стараясь рассеять досаду, ходил взад и вперед по каменным плитам. Вдруг слух его уловил, что за решеткой полутемного окна галереи кто-то есть. Он равнодушно кинул взгляд в окно. Там монахиня, оправляя дырявые циновки, ухаживала за больной женщиной. Даже в слабом свете сумерек лицо женщины казалось до ужаса изможденным. Но довольно было одного взгляда, чтобы узнать в ней барышню. кавалер хотел.